некоторые профессионалы. Ну а вот так, вставив в уши головные телефоны, Скунс приложил к двери микрофон стетоскоп и сразу же услышал помимо песни веселый скрип паркета под мужскими ногами. Знакомый до боли звук шагов приближался, и, не раздумывая, киллер вытащил ПСС, бесшумный ствол, пробивающий с расстояния в 25 метров 2-миллиметровый стальной лист. Ловкие пальцы, между тем, неслышно отодвинули ригеля, дверь медленно открылась, и сразу же раздались два хлопка, не громче, чем при стрельбе из пневматической винтовки. Возникший на пороге очкарик из «Фольксваген-Гольфа» выронил ствол, коротко вскрикнув, схватился за колено и от удара пистолетным дулом опрокинулся навзничь, звучно приложившись черепом о пол в прихожей. «Группироваться надо при падении». Прикрыв за собою дверь, Скунс безжалостно прострелил упавшему здоровое плечо и, чтобы уже не отвлекаться потом, раздробил заодно вторую ногу. «Лежи тихо и думай о смысле жизни». А чтобы лежалось спокойнее, ударом ноги сломал очкарику челюсть в дребезги, раздробив лицевые кости на мелкие, не собрать осколки, и, ласково улыбнувшись, направился в комнату. И сразу убедился, что чудеса бывают только в сказках. На полу, уткнув лицо в кровавую лужу, лежала полуодетая Заболоцкая. Когда вломились непрошенные гости, она, судя по всему, собиралась в ванную и от удара в теме упала замертво, крепко зажав в руках полотенце. Неподалеку от нее с разрывной пулей в животе стонал в забытии Колун. Его мордастому напарнику повезло чуть больше, он уже остывал, а вот господина Ведерникова что-то не было видно. Он отыскался в ванной, еще теплым, обезображенным пытками трупом, и, глянув на его растерзанное мужское хозяйство, Скунс поспешил в прихожую к раненому. — Ты еще не истек кровью, искатель сокровищ? Тогда давай поговорим. Собственно, разговора не получилось. Коротко тявкнул ПСС, посылая острую, калибра 7,62 пулю, очкарику между ног. Тот судорожно забился и даже не заметил, как Скунс изъял у него массивный, странного вида портсигар. «Бросай курить, вставай на лыжи, и ты избавишься от грыжи». Белому палачу, однако, было не до лыжного спорта. Он лежал в луже собственной крови у самой двери в сортир и медленно уходил из жизни, в муках, на глазах у врага, беспомощный и безответный, как все его бесчисленные жертвы. «Ладно уж, считай себя коммунистом». Мечтать о смерти врага, как всегда, оказалось много приятнее, нежели воочию ее наблюдать. Скунсу быстро наскучило смотреть на предсмертные трепыхания, и, поставив точку ударом пальца под кадык, он вернулся в комнату. Фашист пролетел. Пол покрывали кровавые разводы. Шкаф, за которым виднелся открытый потайной сейф, был сплошь в мозгах Колунова напарника, а сам Колун раскинулся с блюдцеобразной дырой в животе и что-то невнятно бормотал. — Это тебе не пьяных мужиков отоваривать. Усмехнувшись, Скунс вытащил шприц-тюбик и вколол его лежащему в бедро. — Попался специалист, и вот, пожалуйста, в брюхе амбразура. Он пощупал раненому пульс, садил еще дозу и, глянув на часы, закатил пару-тройку пощечин. — Не мякни, поговорить надо. Наконец Колун открыл глаза и, застонав, перевел взгляд с люстры на склонившегося к нему человека. — Ты кто? — Хрен в пальто. Скунс недобро прищурился. — Деваха одна пропала, не знаешь, где поискать? — Больно как. Колун с трудом разлепил запекшиеся губы и скривился в подобии ухмылки. — Отпусти, брат, чтоб сразу. Тёлка твоя, скорее всего, в мясном цеху парится. — Не понял. Скунс нахмурился и, вытащив шприц-тюбик, поднес его к глазам раненого. — Помнишь, что это такое? — Блаженная смерть. Говори толком, и будет твоя. —